Вот всадник всесильный на белом коне, но страшную силу несет он в себе. Явился он в мир, чтобы его обольстить и сладкую ложью весь мир победить. В упорстве жестоком неутомим, и падает конь, изможденный под ним. На рыжего всадник садится коня, несется, как смерч, по пути всех губя. В руке его меч, обогренный войной, но падает рыжий. И вот вороной под всадником яростно мчится стрелой. В руке его мера для бедных людей, но всадник недаром меняет коней. Конь бледный, как смерть, уже в путь снаряжен, ведь всаднику имя Армагеддон. Исполнится все, как глаголил пророк, в устах его правду озвучивал Бог. Великая скорбь на народы падет, но Бог, дорогой, свою церковь спасет. За время короткое грозным копытом земля Израилева страшно изрыта. Стремительно мчится лукавое время, но сеется слово, как сеется семя. На почву какую оно упадет, спасение кто во Христе обретет. На нашей земле, убеленной снегами, держать будем крепко высокое знамя, молиться за тех, кто в далекой стране, на выжженной солнцем горячей земле, к единому небу возводит свой взор, кто ждет, как и прежде, спасения с гор, в блужданиях духа, не видя Христа, молитве слепой открывает уста. За избранных станем молиться, друзья. Господь пострадал за народ свой не зря. От рода Давидова миру спасение, и в испытаниях нам утешение. Прославим Иисуса святым песнопением и вознесем об Израиле моление. Аминь.